Болезнь и лечение. Дорогая о Господи И, письмо ваше я получил. Просьбу о молитве за вас исполню. А вам надо непременно исповедаться за всю жизнь, пособороваться и причащаться не реже, чем один раз в месяц, а хорошо бы и два. Соборное масло надо будет пить по утрам со святыней и им помазываться ежедневно так, как это делается во время таинства соборования. Все-то у вас в жизни было хорошо, кроме живого чувства присутствия Божия в мире и молитвы к Нему. Вот и пришел зов Божий к вам в виде болезни. Откликайтесь. Нет ли долгов серьезных? Венчаны ли вы с супругом? Не было ли смертных грехов? Вопрос о младенцах. И не отчаивайтесь. Господу обратитесь всем своим существом, душой и сердцем и умом. Увидите чудо Божьей милости над собой. Дорогая о Господи В. Судя по письму вашему, заболевание у сына духовное и уже перешло и на психику. Поэтому надо бы ему исповедаться за всю жизнь, и пособороваться, и причащаться почаще. Но это надо, а делать это он не будет, а потому лечите его у психиатров. Да и сами свою жизнь внимательно пересмотрите. Не родительские ли грехи тяготеют над сыном? Не было ли в вашей жизни тяжких смертных грехов, за которые теперь через сына вам приходится страдать? И сами пособоруйтесь. И просите у Бога терпения. Молитесь о сыне теплой материнской молитвой и предайте его в руки Божии. Дорогая о Господи В, нетерпеливые вы, а ведь только претерпевший до конца спасется. Да и терпеть-то есть ведь за что. Святые отцы говорят, что за детоубийство дети – оставшиеся в живых, отомстят матери за своих братьев и сестер, не увидевших света Божия. Да и других грехов, ведомых и неведомых, много. О скорби – это и есть эпитимия от Бога, но нести ее надо без ропота. А супруг болен, как была больна его мама, поэтому тоже требует терпения. Молитесь о своих близких так: «Боже, Ты знаешь все, и любовь Твоя совершенна. Возьми же жизни моего страждущего мужа В и моих чад, дев Е и отроковице И, в свою руку, и сделай то, что я жажду сделать, но не могу. Аминь». Дожили мы, дорогая В, до таких времен, что только скорби и болезни еще ходатайствуют о нашем спасении. Так полюби же свою претрудную жизнь и не на окружающее веселье и достаток в жизни смотри, но на крест Христа Спасителя впереди. Божие благословение тебе. Дорогой о Господи А, письмо ваше я получил и просьбу о молитве за вас выполняю. Но сказать, за что и как длительно будет ниспосланное вам испытание, не могу. Это дело не священника. Да и, в отличие от вас, склонен я думать, что не за что, но зачем оно постигло вас. Хотя по вашему письму ко мне, пожалуй, и за что может быть применимо. Грехи, которые творятся в ведении, порождают болезни, совершенно связывающие человека. Христианство, воспринятое как философская теория и только, вошло в противоречие с христианской жизнью, и враг получил свободу действий. Вас и жену вашу не устроили ответы нынешних священников относительно астрологии, не воспринялись вами писания на эту тему и отцов духовных прошлого. Ну, а теперь, если не поверите и практическим результатам своих заблуждений, то виноватых не будет никого, кроме вас самих. Господь дал все, исчерпал все возможности для вашего вразумления. И вот теперь последнее. Для вас остается только переосмыслить все в жизни своей и отношение к вере, к Святому Писанию, к церкви, к жизни, к женщинам. Все-все переосмыслить, ужаснуться своим заблуждением и живо покаяться, не теоретически, но от всего сердца, увидеть себя таким, какой вы были в жизни. Особенно тяжкие последствия смертных грехов несут те, кто творил их в ведении. Не эта ли причина уложила вас на одр болезни и приближает исход из жизни? Надо покаяться, исповедаться, пособороваться и предать себя Богу. А я обещаю вам только молиться о вас, чтобы дал вам Господь покаяние и облегчил болезнь. Божие благословение вам. Дорогая о Господе С. Всякое заболевание есть следствие греха, но есть болезни духа, а есть болезни тела. Эпилепсия не лечится, а облегчить болезнь можно ежегодным соборованием и частым причащением. Так что молитесь о сыне, подавайте за него почаще на литургию, чтобы о нем вынимали частичку. Да еще соборным маслом надо ему помазываться ежедневно так, как это делается во время таинства соборования. Молитесь усердно о сыне своей материнской молитвой. Это очень действенная помощь. Божие благословение вам. Дорогие мои З и П. Божие благословение вам. Давно получили письмо ваше с записками и перевод. Все положенное сделали. Имена подали на поминовение в монастырский синодик. И у меня теперь есть ваши записочки. Сам всех ваших и живых, и отшедших поминаю. А болезни наши, ваши и мои, не должны уже нас с вами смущать. Ведь мы вышли уже к последнему рубежу. Подвиг трудов уже окончен. Осталось понести только еще подвиг болезни. Я думаю, что это самый ценный и многообещающий труд духовный. Ведь ничто так не смиряет человека, как болезни. Вот уж поистине стоим пред Господом, как младенцы, сознанием, что все мы и все наше в руце Божией. И тянем Господу руки, и вопль сердца только к Нему. И никакое тщеславие и гордынька к этому подвигу не прилепляются. И уж так хорошо и спасительно. Вот и я на службы хожу редко, больше дома молюсь. Но и в этом много ценного. Никто не отвлекает меня от молитвы посторонними разговорами. Ну, а как поминать начну? Тут уж вся келья наполняется людьми, и живущими, и отшедшими, и все живы, и все толпятся и спешат, напоминая о себе и своих родных. Думаю, что и вас Господь утешает за понесенные во славу Его труды. Не тяготитесь ни затвором своим домашним, ни болезнями, определившими этот затвор. Все от Бога, а значит, все во спасение. Нам же только Господа благодарить и славословить за прожитую жизнь, за ее радости и скорби. Господь с вами. С любовью о Господе, ваш убогий богомолец, архимандрит Иоанн. Дорогая о Господе Эл, ваш вопрос надо задать врачам-специалистам. Ведь только они знают возможные осложнения на здоровый глаз. А я задам вам встречный вопрос. Как вы будете себя чувствовать, если глаз ослепнет совсем? Иногда, спасая больше, приходится жертвовать меньшим. Умудри вас Бог. Дорогая о Господе М. Наши болезни есть следствие греховной жизни, и лечение надо начинать с покаяния и соборования. Это для души. А после соборования надо обращаться и к врачам, чтобы они с Божьей помощью помогли и болящему телу. Просмотрите свою жизнь. Не было ли в ней смертных грехов, например, детоубийства, которые могли пасть на чадо ваше? Если виновны, то надо принести покаяние. Молитесь о сыне постоянно, но в терпении и надежде, предавая себя и его воле Божией. Святому Феодосию Черниговскому молитесь особенно.